Ты действительно забываешь про время в процессе культивации. Да, сегодня мы отправляемся на пик золота, чтобы войти в формацию глубокого усвоения. Мастер пика уже ждет нас, рассмеялся Хуан Данью. Идем. Дуань Лин Тянь кивнул головой и поднялся в воздух вместе с Хуан Данью. В течение нескольких секунд он уже увидел Ци Юя, который их ожидал в небе. Мастер пика. Поприветствовал его Дуань Лин Тянь. Ци Юй кивнул, улыбнувшись в ответ. Пойдем. Прежде чем Дуань Лин Тянь и Хуан Данью смогли ответить, он поднял руку. Огромная величественная и невидимая сила немедленно охватила двух парней. Лица Дуань Лин Тяня и Хуан Данью мгновенно изменились в цвете, когда они ощутили могучую сдавливающую силу. В следующее мгновение они вздохнули с облегчением, отметив, что окутавшая их сила дрожала, но не причиняла им никакого вреда. «Мы на месте», — услышали они голос Ци Юя. А когда они осмотрелись, то отметили для себя знакомый пейзаж. «Пик золота», — округлив глаза, воскликнул Хуан Данью. Всего мгновение назад он все еще находился на территории пика древа, а уже через секунду оказался на пике золота, хотя расстояние между пиками и не особо огромное, но скорость перемещения все равно ошеломила его. Какая невероятно быстрая скорость, удивлялся про себя Дуань Лин Тянь. Их мастер пика наверняка непростой эксперт 9 уровня стадии трансформации пустоты. Скорее всего, он достиг вершины ступени пустоты, а иначе он просто не мог обладать такой невероятной скоростью. Мы немного опоздали. Как будто почувствовав что-то, Ци Юй небрежно улыбнулся, а затем повел Дуань Лин Тяня и Хуан Данью к платформе на склоне пика золота. Дуань Лин Тянь последовал за ним. Когда они достигли ворот огромного дворца на платформе, парень наконец-то понял, почему Ци Юй так сказал. Помимо Го Чуна и двух его прямых учеников, мастера пиков воды, огня и земли уже находились внутри дворца. По бокам от них стояло двое молодых людей. Дуань Лин Тянь и Хуан Данью прошли бок о бок позади Ци Юя во дворец. В то же время Дуань Лин Тянь с любопытством огляделся вокруг. Он обнаружил, что внутренняя часть дворца излучала ауры начертаний. Ему сразу стало очевидно, что по всему дворцу установлены множественные формации начертаний. А Дуань Лин Тянь внезапно поднял брови, когда посмотрел в сторону особой платформы внутри дворца. На этой высокой платформе духовная энергия Дуань Лин Тяня ощутила след знакомой ауры начертаний. Естественно, он впервые на собственной шкуре почуял ту ауру. Суть заключалась в том, что боевой император Возрождения лично испытывал на себе различные формации начертаний. И разумеется, Дуань Лин Тяню испытает некое знакомое ощущение при столкновении с их аурами. Формация глубокого усвоения. Он и не подумал, что та самая формация скрывается внутри дворца пика золота. ХМФ, Ци Юй, ты и твои ученики с пика древа крайне высокомерны. Как ты смеешь заставлять лидера секты дожидаться себя? Холодно и насмешливо встретил их своим возгласом Чабай. Чабай, кажется, ты недостаточно усвоил тот урок, не так ли? Презрительно ухмыльнулся Ци Юй. Или же я проявил слишком много милосердия в прошлый раз? Если тебе так не терпится, я могу устроить тебе постельный режим на протяжении нескольких месяцев. Угроза. Смелая и заметная угроза. Чабай сразу побледнел и позеленел, услышав слова Ци Юй. Хотя он и разозлился, но не смел ему ответить. Лидер секты. Как видишь, Ци Юй смеет наступать тебе на голову. Чабай глубоко вздохнул. Он знал, что ему не сравнится с Ци Юй. Вместо прямого конфликта с Ци Юй, он пожаловался Го Чуну. К сожалению, Го Чун проигнорировал его жалобы и кивнул Ци Юй. «Раз все собрались, давайте начнем. Молодые люди, поднимитесь на высокую платформу и примите позу лотоса. Как только успокоите разум, выньте фрагменты концепции и начните процесс постижения. Через 15 минут я активирую формацию», — неторопливо объяснил Го Чун, бросив взгляд на десятерых человек, включая Дуань Лин Тяня. «После активации формации глубокого усвоения, я добавлю несколько сотен фрагментов концепции. Часть из них сразу преобразуется в энергию концепции, которая заметно ускорит ваш процесс постижения концепции. А насколько она возрастет, ну, тут уже зависит от вашего понимания и удачи». Закончил Го Чун на одном дыхании. Как только он закончил свое объявление, Нань Гун Чэнь и Нань Гун мгновенно взлетели на просторную высокую платформу во дворце и приняли позу лотоса на некотором расстоянии друг от друга. Свист, свист, свист. В течение нескольких секунд шесть человек с пиков воды, Огня и земли также поднялись на высокую платформу один за другим и сели в позу лотоса. Хуфэй прищурился, уставившись на молодого парня в фиолетовом одеянии. Наконец он закрыл глаза, держа в руке фрагмент концепции огня. Он очистил свой разум и немедленно начал процесс постижения. Тань Хуань с пика воды и Тянь Чжэнь с пика земли также закрыли глаза, повторив шаги Хуфэя. Трое других молодых учеников с трех других пиков также закрыли глаза один за другим. «Идем, Данью». Дуань Лин Тянь полностью проигнорировал ледяной взгляд Хуфэя. Окликнув Хуан Данью, он полетел в сторону высокой платформы. Тем не менее, он слегка ехидно ухмылялся. На лицо задуманный заговор. Вскоре все ученики сели в позу лотоса и приступили к процессу постижения. Дуань Лин Тянь также закрыл глаза и начал постигать концепцию. Однако в его руках оказались одновременно два фрагмента концепции, фрагменты концепции ветра и молнии. И хорошо, что остальные мастера пиков не заметили его маневра, иначе ему не избежать вопросов. На облачном континенте никогда не ходило даже слухов, что кто-то способен при помощи двух фрагментов концепции постигать две различные концепции. Прошло 15 минут без единого звука. Мастера всех пяти пиков отметили, что все 10 молодых людей заняты процессом постижения. Однако они не заметили, что на самом деле один человек не занимался постижением совершенно. Скоро она будет активирована. Дуань Лин Тянь глубоко вздохнул. Он был немного взволнован. Он ждал момента, когда лидер секты пяти элементов наконец-то активирует формацию глубокого усвоения. Только тогда он сможет слить свою духовную энергию с формацией и начать руководить ею по собственному желанию. А если он упустит такую возможность, то больше не сможет влиять на формацию при помощи своей духовной энергии. Глава 903. Навык души исчез. Свист, свист, свист, свист. Го Чун сделал свой ход. Он махнул рукой, выпуская 4 первородных камня, которые опустились по углам платформы. А как только 4 первородных камня опустились на свои места, платформу начал окутывать туман. Вскоре он поглотил всех 10 молодых людей. Очевидное влияние начертания, или, если точнее, формации глубокого усвоения. Свист. А как только 4 первородных камня приняли свои положенные места, духовная энергия Дуань Лин Тянь наконец-то высвободилась. Всего за секунду его духовная энергия слилась со всеми материалами формации, а сам процесс прошел уж слишком плавно. Что ж, готово. Теперь ждем нескольких сотен фрагментов концепции. Стоит им коснуться формации, как они почти сразу преобразятся в энергию концепции. Как правило, практики внутри формации не поглотят более 1% той энергии. Тем не менее, благодаря слиянию с воспоминаниями боевого императора Возрождения, мне удастся поглотить как минимум 10% энергии для развития всех своих концепций. Именно к данной цели стремился Дуань Лин Тянь. Не то чтобы он не хотел извлечь всю энергию концепций, просто он совершенно не мог так сделать. 10% – это предел, который ему допустит текущий уровень собственной духовной энергии. Как ни крути, а он развил духовную энергию лишь до 8 уровня стадии толкования пустоты. Она все еще слишком слаба для формации такого уровня. Для установки формации глубокого усвоения требуется наличие культивации как минимум уровня боевого монарха. А при его текущем уровне развития даже удивительно, что ему удастся впитать около 10% энергии концепции из формации. И все благодаря пониманию боевого императора Возрождения. В противном случае, не говоря уже о самой выгоде от извлечения энергии концепции, даже его духовная энергия не смогла бы слиться с формацией. А вдруг он что-то ощутил, что вынудило его прищуриться. Он ощутил, как на него несется волна духовной энергии, корни которой исходят из самой формации глубокого усвоения. Она неслась по следам его духовной энергии, стремясь достигнуть самой души. Черт! Выражение Дуань Лин Тянь мгновенно изменилось. В формации глубокого усвоения скрыта формация отдачи. Черт! Формация отдачи представляла из себя своего рода оборонительную формацию. Обычно ее устанавливали уже внутри продвинутой формации. Формация внутри формации. Как правило, формация отдачи никак не реагирует. Однако, как только духовная энергия мастера начертаний сливалась с формацией начертаний, внутри которой скрывалась формация отдачи, она немедленно активировалась, принимая форму наподобие зеркала. Духовная энергия мастера начертаний возвращается обратно, чтобы нанести раны душе нарушителя. Естественно, предпосылкой для срабатывания формации являлась куда более могущественная духовная энергия, нежели у нарушителя. Иначе она просто не запустится. В этот момент Дуань Линтянь столкнулся с атакой духовной энергии, настолько же сильной, как и его собственная. И та волна духовной энергии устремилась к его душе, что скрывалось внутри его разума. И хоть подобной духовной энергии недостаточно, чтобы уничтожить его душу, но нанести тяжелые повреждения ей не составит труда. Бам! Духовная энергия неслась слишком быстро. Прежде чем Дуань Линтянь сумел отреагировать, она уже настигла его души. Без какого-либо предупреждения, душа Дуань Линтяня задрожала. Парень сразу ощутил головокружение, с трудом поддерживая сознание. Он чуть ли неосознанно не вывел часть своей духовной энергии из формации глубокого усвоения. К счастью, Дуань Линтянь сумел своевременно вернуть контроль над духовной энергией, отчего воспрепятствовал ее выходу из формации. Все его приготовления канут в лету, если он позволит своей духовной энергии покинуть формацию глубокого усвоения, а он подобного не желал. А пока Дуань Линтянь думал, что его душа пострадает от определенных травм, то обнаружил, что его душа была в полной безопасности. Духовная энергия, которая обрушилась на него ранее, также исчезла без следа. Что происходит? Озадаченный, Дуань Линтянь инстинктивно использовал другую волну духовной энергии, чтобы проверить свою душу. А после проверки он был так потрясен, что его сердце почти перестало биться от страха. Клеймо души исчезло. Дуань Линтянь совершенно сбился с толку. Клеймо души, что скрывалось глубоко внутри его души, полностью исчезло без следа, а без него он больше не мог использовать тысячу иллюзий. Та духовная энергия, должно быть, она уничтожила клеймо души. Полагаю, оно заблокировало ту духовную энергию, поэтому моя душа жива и здорова. Дуань Линтянь легко догадался о причине. Тем не менее, теперь он не мог использоваться тысячу иллюзий. В будущем он больше не сможет оборачивать вокруг своих противников иллюзорное пространство, чтобы вертеть ими, как птичками в клетке. В этот момент Дуань Линтянь был очень расстроен и убит горем. Навык души сопровождал его в течение очень долгого времени. Все это время он спасал его от многих кризисов и предоставлял возможность побеждать сильных. С его помощью он победил очень много боевых мастеров, обладающих куда большей силой, нежели он. Однако теперь клеймо души исчезло, а значит, он навсегда лишился своего главного преимущества. А внезапно духовная энергия Дуань Линтяня задрожала на секунду. В тот же миг его сожаления о потере навыка души ушли на задворки разума. В то же время он ясно ощущал, что первоначально спокойная формация глубокого усвоения вдруг как-то оживилась. Излишне говорить, что он догадался причине реакции формации. Го Чун наконец решил пожертвовать формации несколько сотен фрагментов концепции. «Я не в состоянии изменить прошлое. Сейчас я должен лишь сосредоточиться и извлечь максимальную выгоду для всех своих концепций». Дуань Линтянь быстро сфокусировался, ожидая прибытия нескольких сотен фрагментов концепции. Он очень хорошо знал, что клейма души и навыка дуги он ничем особым не выделялся на фоне молодых людей секты пяти элементов, не говоря уже о близнецах Наньгун с пика золота. Даже Ху Фэй с пика огня мог легко раздавить его. Ху Фэй обладал силой седьмого уровня стадии толкования пустоты, а также постиг промежуточную концепцию огня седьмого уровня. А что касается его, седьмой уровень стадии толкования пустоты с постижением промежуточной концепции ветра третьего уровня. Остальные три его концепции даже все вместе не превышали силы в 10 силуэтов древних рогатых драконов. Как он мог сравниться с Ху Фэем? Даже если он использует духовный меч квази-королевского ранга, то все равно не справится с Ху Фэем. Он очень не хотел, но вынужден был признать, без навыка души в определенной степени, он являлся просто слабым практиком, который владел хорошей основой развития, но слабым постижением концепции. Вот почему он вовсю обязан воспользоваться выпавшей возможностью. А если он ничего не сделает, то Ху Фэй его просто раздавит. Хотел ли он лежать под ногами Ху Фэя? Конечно же нет. Я просто обязан использовать формацию глубокого усвоения, чтобы получить силу для победы над Ху Фэем и близнецами Наньгун без помощи навыка души. Сердце Дуань Линтянь наполнилось тоской и бесконечной решимостью. Все телодвижения Дуань Линтяня скрывались от постороннего взора туманом формации, поэтому мастера всех пяти пиков ничего не заметили. Сам Го Чун стоял ближе всех к высокой платформе. В пространстве перед ним неподвижно парило несколько сотен фрагментов концепции, словно их удерживала невидимая сила. Цвета фрагментов соответствовали цветам: зеленый, синий, коричневый, красный и фиолетовый. Пять цветов фрагментов представляли пять концепций природы: ветер, огонь, воду, молнию и землю соответственно. Данные фрагменты соответствовали пяти различным видам концепций. Конечно же, среди пяти видов концепций присутствовало еще два вида, что излучали могущественную ауру. На поверхности этих двух видов фрагментов концепций можно было увидеть слабый свет. Часть света олицетворяла меч, а другая – саблю. Однако фрагментов концепций меча и сабли собралось гораздо меньше по сравнению с фрагментами пяти концепций природы. У кого-нибудь из вас есть фрагменты концепций меча и сабли? Я помню, что ученик пятого уровня стадии толкования пустоты спика огня постигает концепцию меча, а ученик пятого уровня стадии толкования пустоты постигает концепцию сабли. Неторопливым тоном обратился Го Чун к мастерам пика. Его слова ясно говорили, что он нашел очень мало фрагментов концепции меча и сабли. У меня есть 23 фрагмента концепции меча, от 1 до 4 уровня. Взмахом руки Чабай добавил к куче фрагментов концепции еще 23 фрагмента. У меня набралось 21 фрагмент концепции сабли. Мастер Пика Тяньгу добавил 21 фрагмент. Что касается Ци Ю и Юйфан, мастеров Пика Воды и Древа, они не показывали никаких признаков желания помочь. В секте пяти элементов все пики изначально конкурировали. Естественно, они не готовили никакого приданого для других учеников секты. Более того, будь то Чабай или Тяньгу, их фрагменты концепции пригодятся для их собственных учеников. Если бы их попросили представить другие фрагменты концепции, они бы поступили, как и двое других мастеров пика. Самое время. Без промедления Го Чун добавил фрагменты концепции меча и сабли к нескольким сотням фрагментов в воздухе. В следующий миг в его глазах вспыхнул яркий свет. Глава 904. 10 часов. Точно так же отреагировали и другие мастера пиков, когда услышали Го Чуна. Свист. Внезапно Го Чун поднял руку. Несколько сотен фрагментов концепции, которые парили перед ним, мгновенно упали на формацию глубокого усвоения ливневым дождем. Свист, свист, свист, свист, свист. Фрагменты концепции скрылись в тумане и бесследно исчезли. Вот оно. Дуань Лин Тянь сразу заметил появление нескольких сотен фрагментов концепции. А как только фрагменты растворились в тумане формации, то сразу преобразовались в энергию концепции. В мгновение ока энергия концепции быстро распространилась по всему пространству формации глубокого усвоения. Дуань Лин Тянь прямо перед глазами видел осязаемую и чуть ли не затвердевшую энергию концепции. Энергию концепции можно разделить на 7 типов. 5 из них принадлежали силам природы с присущей ей цвету. 2 других типа не обладали цветом. Однако, слабые, но заметно затвердевшие ци меча или сабли ясно ощущалось от фрагментов, наполняя окружение могущественной аурой. Как жаль, что я постигаю только концепции ветра, молнии, земли и меча. Иначе я мог бы получить куда более весомые преимущества. Дуань Лин Тянь глубоко вздохнул, а его духовная энергия начала быстро двигаться по формации. Следуя памяти боевого императора перерождения, он изо всех сил старался контролировать формацию, насколько мог. В то же время, энергия концепции зеленого, фиолетового и коричневого цвета, а также окружающая энергия концепции ци в форме меча за долю секунды отделилась от основной массы. 4 вида энергии концепции направились в определенном направлении, изливая гудение, а направлялись они непосредственно к Дуань Лин Тяню. Свист, свист, свист, свист. Энергия концепции, которая возникла из большого количества фрагментов концепции ветра, молнии, земли и меча, ворвалась в тело Дуань Лин Тяня. В то же время от его тела начали исходить волны концепций, что с течением времени лишь набирали силу. Концепции Дуань Лин Тяня, концепция ветра, молнии, земли и меча. 4 концепции постепенно становились больше по мере преобразования. Они постепенно поглощали все 4 вида энергии концепции. Пока парень не поглотит всю энергию, его концепциям не претерпеть разительную трансформацию. Пока он занимался контролем над энергией концепции, то отметил, что во время отделения 4 видов концепции его духовная энергия истощилась почти на 90%. Совсем чуть-чуть и он лишится контроля над формацией. При моей текущей духовной энергии, мне просто недостаточно простого отделения концепций. Тем не менее, ее определенно хватит, чтобы отбить определенную энергию концепции от конкретного человека внутри формации. Дуань Лин Тянь задумался. Последняя свободная частичка его духовной энергии снова пронзила формацию глубокого усвоения и отдала последнюю команду. и теперь вся его духовная энергия для контроля формации глубокого усвоения израсходовалась. Если бы сейчас Дуань Линтянь открыл глаза, то увидел бы вокруг Хуфэя небольшой отклоняющий слой сопротивления. А когда появилась сия пленка, красная энергия концепции, которая витала вокруг Хуфэя, отринулась от него. Она совершенно не могла к нему пробиться. Волны концепции огня с течением времени рассеялись и исчезли из виду. Остальные 8 человек, в свою очередь, более или менее поглощали необходимую им энергию концепции. Однако они поглощали своими телами не более 1% от доступной энергии концепции. Остальная часть энергии начала исчезать внутри формации глубокого усвоения, словно сама формация поглощала энергию концепции. Но даже всего 1% энергии концепции более чем достаточно, чтобы 8 молодых людей получили довольно приличное преимущество. Время пролетело незаметно. Прошел час. Прошло 2 часа. За пределами формации глубокого усвоения 5 мастеров пика ждали окончания процесса. С самого начала и до сих пор они пристально смотрели на платформу, словно предвкушая. Все они стремились узнать, насколько сильно они увеличили собственную концепцию во время пребывания внутри формации. 5 часов пролетели незаметно. Однако туман вокруг платформы еще не рассеялся. Это означало, что формация глубокого усвоения все еще функционировала, а энергия концепции до сих пор не поглощена. Что происходит? Юйфан нахмурилась. Что-то не так. Помнится, когда мы проходили через формацию, весь процесс у нас занял 3 часа. Мне тоже кажется, что здесь что-то не то. Кивнул Тяньгу. Жаль, что моя духовная энергия практически не способна проникнуть внутрь формации. Так бы я уже давно выяснил, что там происходит. Есть только одна возможность. Им еще необходимо усвоить всю поглощенную энергию. Мрачным тоном подхватил Чабай. Похоже, что это поколение учеников принесет нам много сюрпризов. Чем дольше они остаются внутри, тем больше преимуществ они получат. Тоже удивлялся Го Чун. Ци Юй в свою очередь промолчал, но ожидал результата. Дуань Линтянь, неужели ты послужил причиной? Тихо спросил он про себя. Внутри формации глубокого усвоения, хотя некоторые из молодых талантов полностью впитали и переварили энергию концепции, но по некоторым причинам не могли пробудиться внутри самой формации. Такова особенность формации глубокого усвоения: стоит начать процесс с постижения концепции, то уже не проснешься до тех пор, пока формация не остановится. На этот раз они не могли даже почувствовать изменения в постигаемых концепциях. Только когда формация прекратит функционирование, они смогут ощутить результат и проснуться. На самом деле очень просто остановить формацию глубокого усвоения. Как только энергия концепции внутри формации полностью исчезнет, формация остановится сама по себе. Тем не менее, единственным человеком в сознании внутри формации глубокого усвоения оказался Дуань Линтянь. Как освежающе! Дуань Линтянь был вне себя от радости, когда ясно ощущал непрерывное усовершенствование 4 концепций. Изначально, мне потребовалось бы как минимум 120 часов, чтобы усвоить всю энергию концепции. Тем не менее, поскольку я могу одновременно постигать 2 разных типа концепций, необходимое время сокращается вдвое, размышлял Дуань Линтянь. Что касается Хуан Данью и других учеников, им нужно было потратить 3 часа, чтобы полностью поглотить и переварить 1% энергии концепции. С другой стороны, ему требовалось 30 часов, чтобы полностью поглотить и переварить 10% энергии одной концепции. 4 концепции, 120 часов соответственно. Однако, поскольку он мог постигать 2 разные концепции одновременно, то процесс усвоения завершится за 60 часов. Прошло уже 5 часов, мне нужно еще 55 часов. Подсчитав время, парень полностью отдался воле чувств. Такого рода чувства напоминали американские горки, переполняя его радостью от всего сердца. Ветер иногда нежный, а иногда быстрый. Гром иногда гармоничный, а иногда жестокий. Меч иногда спокойный, иногда острый. Земля позволила Дуань Линтяню почувствовать, что он един с землей. Внутри формации глубокого усвоения Дуань Линтянь ощущал радость и комфорт, словно он хотел, чтобы сей момент никогда не заканчивался. Вот только 5 старших за пределами формации уже начали беспокоиться. Прошло 10 часов, но формация глубокого усвоения до сих пор не исчезла. «Внутри точно все в порядке?» – спросил Тяньгу, высказывая собственное предположение. «Я так не думаю», – покачала головой Юйфан. «Для установки данной формации предок нашей секты нанял боевого монарха. В прошлые разы никогда ничего не случалось, поэтому я уверена, что и сейчас формация работает исправно. Но прошло уже столько времени. За всю историю нашей секты пяти элементов, формации глубокого усвоения требовалось всего 3 часа для завершения функционирования. Уже помрачнел Чайбай. Теперь уже даже Гочун не смог сохранять привычного ему спокойствия. 10 часов. Что на самом деле происходит внутри? Следом он посмотрел в сторону Ци Юй, единственного человека среди них, который до сих пор выглядел спокойным. Ци Юй, что думаешь? Что еще я могу думать? Ци Юй пожала плечами и слегка улыбнулся. Что толку паниковать? Ну или мы можем просто силой разрушить формацию и узнать, что случилось. Тяньгу криво улыбнулся, выслушав Ци Юй. Это формация начертаний, которую установил боевой монарх. Как мы можем разбить ее силой? Мы освоили только метод активации формации глубокого усвоения, но не метод ее отключения. По словам старшего боевого монарха, как только энергия концепции истощится и полностью усвоится людьми внутри нее, она сразу остановится. Раньше всегда так и происходило. Нахмурился Гочун, а следом добавил. Однако, на этот раз действительно происходит что-то странное. Только не говорите, что внутри все еще есть кто-то, кто еще не полностью впитал и переварил энергию концепции. Но ведь прошло уже 10 часов. Если это так, то насколько высоко возвысится его концепция? Глава 905. Ждать. Слова Гочуна напомнили всем мастерам пика, включая Ци Юя, он особенностях формации. Они замолчали, но при этом испытывали удивление. Действительно, если бы кто-то до сих пор не закончил поглощать и усваивать энергию концепции формации глубокого усвоения, то как высоко взлетит его концепция? Но ведь такое почти невозможно. Словно сделав определенный вывод, Тяньгу нахмурился. Когда несколько тысяч лет назад формацию глубокого усвоения распространили по всему континенту, не возникало случая, чтобы кто-то провел в ней столько времени. Всегда она работала более-менее 3 часа. Возможно, что-то случилось с формацией глубокого усвоения, высказал свои предположения Тяньгу. В твоих словах есть смысл, кивнула Юйфан. Теперь уже она высказала свои переживания. Если что-то действительно произошло с формацией глубокого усвоения, с ними же все должно быть в порядке, верно? А как только она закончила произносить свое мнение, Гочун, Ци Юй и Чабай забеспокоились. Мнение Тяньгу задело их, и теперь они уже начали переживать за безопасность своих учеников внутри формации. Время шло спокойно. Вот так просто прошел день. Уже прошел день, а движения по-прежнему нет. Нет, я ворвусь в формацию глубокого усвоения. Прождав день, Чабай больше не мог выносить неизвестности. Пылающая сабля появилась в его руке. Махнув ею, он совершил удар. Рев. Пылающая сабля яростно обрушилась на формацию глубокого усвоения. Однако в тот, когда удар столкнулся с туманом, то исчез без следа. Туман формации по своей природе напоминал бездонную глотку, способную поглотить абсолютно все. Бесполезно. Тяньгу покачал головой, когда увидел, что Чабай собирается сделать еще одну попытку. Это формация начертаний, которую установил боевой монарх. Более того, данная формация требует очень высокого уровня духовной энергии. Не обладая могуществом боевого монарха, сломать ее попросту невозможно. Тяньгу сам являлся мастером начертаний. Его мнение в данной области учитывалось всеми. Именно поэтому Чабай хоть и не желал успокаиваться, но более не предпринимал никаких попыток. «Мастер Пика Чабай, мы понимаем твои чувства», — Юйфан беспомощно улыбнулась. Однако, как и сказал ранее мастер Пика Ци Юй, нетерпение ни к чему не приведет. Дождись, пока формация глубокого усвоения прекратит функционирование и они спокойно ее покинут. Чабай кивнул головой, а после бросил взгляд на Гочуна и Ци Юй, которые молча сидели в позе лотоса прямо посреди воздуха. Он глубоко вздохнул, но последовал их примеру. Он займется культивацией, пока будет дожидаться выхода из формации своего личного ученика. Очень скоро прошел еще один день. Реакции по-прежнему никакой. Ци Юй открыл глаза и посмотрел на формацию глубокого усвоения на высокой платформе, пробормотав: «Дуэн Лин Тянь, Хуан Данью, пожалуйста, позаботьтесь о своей безопасности. Будущее пика древа по-прежнему зависит от вас двоих». Когда он увидел силу Дуэн Лин Тяня и Хуан Данью, то уже рассматривал их в качестве главных столпов будущего пика древа. Более того, у него даже появилась идея сделать одного из них следующим мастером пика древа. Он не выбрал конкретно кого-то из них не по той причине, что их таланты равны. Его не покидало предчувствие, что Дуань Лин Тянь в возможном будущем может покинуть секту пяти элементов. В конце концов, он являлся разнородцем, невероятным существом, которое на облачном континенте считалось любимцем богов. Такой могущественной сущности нечего делать в секте пяти элементов. Секта пяти элементов может рассматриваться как одна из трех основных сил в восточной части Северной пустыни. Тем не менее, сама секта входила в число третьесортных сил, если рассматривать с точки зрения всего континента. О ней даже не стоило упоминать перед подлинными могущественными силами. Если Дуань Лин Тянь того пожелает, Ци Юй без колебаний передаст ему влияние будущего мастера пика. Но если Дуань Лин Тянь откажется, тогда он оставит данное право второму выдающемуся молодому гению, Хуан Данью. Хотя Хуан Данью не столь могущественен, как Дуань Лин Тянь, но он все же довольно выдающийся на фоне остальных членов молодого поколения нынешнего пика древа. «Что, беспокоишься о Дуань Лин Тяне и Хуан Данью?» Внезапно знакомый голос отразился в его голове через голосовую передачу. Он прекрасно знал, кому принадлежит данный голос, поэтому даже не повернулся. «А разве вы не беспокоитесь о своих двух любимых учениках?» Ци Юй, не оборачиваясь, ответил все так же голосовым сообщением. В ответ Го Чун лишь криво улыбнулся. Как он мог не волноваться? Конечно же, он волновался. У него самого не было сыновей, поэтому спустя столько лет он относился к братьям-близнецам, как к собственным детям. «Ты спрашивал у Дуань Лин Тяня, останется ли он в секте пяти элементов?» Снова задал ему вопрос Го Чун. Прежде чем Ци Юй смог ответить ему, он поспешил добавить, если он хочет остаться в секте пяти элементов, не говоря уже о позиции мастера пика древа, я даже готов предоставить ему статус лидера секты пяти элементов. А вот теперь пришла очередь Ци Юя удивляться. А что тогда насчет твоих личных учеников? И кто? Го Чун не мог подавить свой вздох, когда Ци Юй упомянул близнецов Нань Гун. У этих двух парней амбиций больше, чем небо. Они решили, что как только выйдут из формации, покинут секту пяти элементов, чтобы побродить вокруг и увидеть внешний мир вместе. На самом деле, их решение не такое уж плохое. Более того, попав в секту пяти элементов, они никогда не выходили за ее пределы. Ничего страшного, если они хотят посмотреть на внешний мир. Ци Юй кивнул головой. Их амбиции слишком велики, поэтому они не могут получить статус лидера секты пяти элементов. Если Дуань Лин Тянь желает, я могу передать ему должность лидера секты без необходимости присоединяться к пику золота. Добавил Го Чун. Ты действительно думаешь, что Дуань Лин Тянь заинтересуется статусом лидера секты, который не интересует даже двух твоих любимых учеников? Ци Юй покачал головой. Он выдержал паузу, а после добавил уже более глубоким тоном. Не забывай, ведь он разнородец. Разнородец. Когда Го Чун услышал данный термин, то сразу же замолчал, ведь его старый товарищ прав, разнородец. Что это за существо? Как он мог быть связан с какой-то сектой пяти элементов? Даже силы высшего класса на облачном континенте были бы готовы сражаться друг с другом до смерти за возможность присоединить к тебе такого индивидуума. Я продолжаю ощущать, что что-то не так с ситуацией внутри формации. По идее, она должна работать адекватно. Го Чун изменил тему разговора, а после уже задал вопрос. Что ты думаешь на сей счет? Возможен вариант, что с текущей ситуацией как-то связан Дуань Лин Тянь. В конце концов, он же разнородец. Ты спрашиваешь меня, кого же мне тогда спросить? Ци Юй в ответ закатил. Ему казалось, что сейчас он вообще разговаривает не с лидером секты, а беседует с ровесником о чем-то совершенно обыденном. Го Чун сразу замолчал. Тем не менее, его совсем не беспокоило отсутствие формальности в общении с Ци Юй. В обществе он мог вести себя надменно перед Ци Юй, чтобы показать авторитет лидера секты пяти элементов. Тем не менее, при личном общении он никогда так себя не вел. Как и раньше, он просто считал Ци Юй своим младшим и общался с ним, как и в молодые годы. В то время он много раз спасал жизнь Ци Юй, а Ци Юй также много раз спасал его. Хотя Ци Юй и он не состояли в одном пике, а также обычно конкурировали друг между другом, но между ними по-прежнему сохранялась дружеская связь. Чувства преданности уже давно впитались в их кости. В настоящее время, в секте пяти элементов, дружба между ними была известна только им самим. Даже другие мастера трех других пика не знали, какие взаимоотношения соединяют их друг с другом. В противном случае, Мастер Пика Чабай даже не попытался на публике спровоцировать между ними конфликт своей наигранностью. Если бы Чабай узнал, что между ними такая дружба, то его скорее всего вырвало бы кровью от возмущения. Оказалось, что все его старания не более чем выступление клоуна. Прошло уже 2 дня, но формация глубокого усвоения еще не остановилась. Вздохнул Го Чун. «Давай подождем еще немного. У меня предчувствие, что нам больше не придется долго ждать», — ответил Ци Юй. «Хорошо», — кивнул Го Чун, а затем закрыл глаза, чтобы достичь душевного равновесия. Следуя его примеру, Ци Юй закрыл глаза и тоже терпеливо начал ждать. Не прошло много времени после их успокоения, как Чабай пробудился из культивации. Глядя на высокую платформу, он пробормотал про себя. «Ху Фэй, при твоих способностях к постижению концепции огня, наверняка ты сумеешь постигнуть промежуточную концепцию огня 9-го уровня, не так ли?» Из слов Чабая было очевидно, что он возлагал большие надежды на Ху Фэя. Вскоре после этого Тяньгу и Юй Фан тоже открыли глаза. Бросив взгляд на высокую платформу, которая до сих пор была окутана туманом, они испустили тихий вздох, прежде чем снова закрыть глаза. Время продолжало молча течь. 1 час, 2 часа. В мгновение ока прошло еще 7 часов. Внутри формации сидел молодой парень в фиолетовом одеянии. Его тело, полностью окутанное и переплетенное с 4 затвердевшими энергиями, излучало волны внушительной и величественной ауры. Со стороны он походил на неподвижного и непоколебимого монаха. Если присмотреться, то можно легко заметить, как 2 силы вокруг тела молодого человека увеличивались с огромной скоростью, а 2 другие энергии испускали ужасающую ауру. Ужасающая аура напоминала ужасающий свистящий ветер, громыхающую молнию, а также странную дрожь земли. Кроме того, вокруг молодого человека витала еще одна невидимая, но смертельно острая пугающая аура. Если бы какой-либо эксперт находился рядом, то с одного взгляда сумел бы ее узнать, концепция меча. Более того, та аура не ощущалась от обычной концепции меча. Энергия концепции от фрагментов концепции земли и меча уже полностью усвоены. Осталось всего 5 часов, пробормотал про себя Дуань Лин Тянь. Глава 906. Пробуждение. Вскоре прошло еще 5 часов, когда Дуань Лин Тянь почувствовал, что оставшаяся энергия концепции полностью слилась с его концепциями, он резко открыл глаза. А в то же время он заметил, что формация глубокого усвоения начала кружиться. Он знал, что она вот-вот остановится. Обычный человек находится внутри формации максимум 3 часа, но я провел здесь уже 60 часов. Все благодаря способности постигать 2 концепции одновременно, а иначе пришлось бы потратить аж 120 часов. Пока Дуань Лин Тянь размышлял про себя, то окинул взглядом других молодых людей, сидящих с закрытыми глазами. В его голове родилась очередная идея. «Я не могу позволить никому узнать, что именно я виноват в настолько продолжительной активности формации. Боюсь, в таком случае от меня просто не отстанут в желании узнать способ продления активности формации». Дуань Лин Тянь за этот короткий промежуток времени довольно много думал о данном нюансе. Он успокоился и выпустил энергию всех 4 постигнутых концепций, а после закрыл глаза. Он должен заставить всех понять, что, как и все остальные молодые люди, занимался постижением концепции. Формация глубокого усвоения скоро развеется, но он не должен ничем выдать себя. А поскольку в формации находится 10 человек, никто не сможет ничего понять, если он сам не выдаст себя. За пределами высокой платформы 5 молчаливых мастеров пика одновременно открыли глаза. Все они отреагировали так именно потому, что обнаружили следы изменения внутри формации глубокого усвоения. «Она вот-вот остановится», — удивленно воскликнул Тяньгу. «Процесс на этот раз занял почти целых 60 часов», — добавил от себя Юй Фан. Чабай добавил от себя 5 копеек. «Обычно люди внутри формации максимум проводят 3 часа, но они провели там 60 часов. Как-то странно. Либо что-то не так с формацией, либо кто-то из них поглощал энергию концепции в течение полных 60 часов. Я все еще могу понять первое, но если это второе», — тихо пробормотал Го Чун. Хотя бормотание Го Чуна не было громким, но его ясно расслышали все 4 мастеров пика, разделявшие с ним те же мысли. Тем временем, сейчас все их внимание сосредоточилось на развеивании тумана формации. Они хотели знать, Неужели кто-то поглощал энергию концепции в течение целых 60 часов внутри формации глубокого усвоения? Но в таком случае до какого уровня ему удалось поднять свою концепцию? Дуань Линтянь, неужели повинен ты? Ци Юй снова пробормотал в своем сердце. Его не покидало стойкое ощущение, что паренек как-то связан с аномальным поведением формации. Возможно, причина его подозрений крылась в том, что Дуань Линтянь являлся разнородцем. Туман постепенно рассеивался, сигнализируя о прекращении работы формации. Как только формация рассеялась, туман на высокой платформе исчез без следа, раскрыв взору десятерых молодых людей, сидящих в позе лотоса. Все они сидели с закрытыми глазами, не проявляя никакого движения. Все пять мастеров пика вздохнули с облегчением, когда увидели, что их собственные ученики целы и невредимы. Между тем, когда они вспомнили, что формация глубокого усвоения закрылась только через 60 часов, они внимательно прошлись взглядом по каждому молодому человеку, словно они пытались выяснить, кто из них на протяжении целых 60 часов поглощал энергию концепции. А если так и есть, то если бы такой человек вошел в формацию с постижением промежуточной концепции пустоты первого уровня, спустя 60 часов покинул бы формацию с высшей концепцией пустоты четвертого уровня, как ни посмотри. Они когда-то имели честь войти в формацию глубокого усвоения, поэтому хорошо представляли, насколько сильно она способна помочь мастеру боевых искусств. 3 часов вполне достаточно, чтобы поднять 1 или 2 уровня промежуточной концепции пустоты. 60 часов в 20 раз больше 3 часов. Можно легко представить себе, насколько возрастет концепция человека. Вот почему им не терпелось узнать, действительно ли среди них кто-то настолько долго поглощал энергию концепции, или же проблема крылась в недостатке самой формации. Постепенно молодые люди начали пробуждаться и открывать глаза, а когда они открывали глаза, на их лицах застывало выражение легкого замешательства. Точно так же реагировал и Дуань Линтянь. Чтобы не выдать себя, он вел себя почти так же, как остальные 9 человек. Тянь Чжэнь с пика земли потянулся и нахмурился, задаваясь вопросом. «Мы потратили на постижение далеко не 3 часа, верно? У меня тоже стойкое ощущение, что мы провели внутри формации намного больше времени, чем должны», — согласилась Тань Хуань с пика воды. «Сначала, когда я вошел в состояние постижения, я ничего не чувствовал, но сейчас почему-то кажется, словно прошло несколько дней», — добавил Нань Гун из пика золота. «Видимо, они уже заранее знали, что внутри формации человек самое больше проведет 3,5 часа. На облачном континенте существовало довольно много формаций глубокого усвоения, однако до сих пор никто не задерживался более чем на 3,5 часа. «Почему 3 часа?» — озадаченно спросил Хуан Данью. «Да, действительно, почему только 3 часа?» Последовав примером за Хуан Данью, Дуань Линтянь спросил с растерянным выражением лица. Без всяких сомнений, он решил притвориться дураком, но никто не мог догадаться о его наигранности. «Мастер Пика Ци Юй не сказал вам?» — Нань Гун и поразился. Затем он продолжил объяснять Дуань Линтяню и Хуан Данью известные ему детали о формации глубокого усвоения. «Как правило, эксперты задерживаются внутри формации на 3 часа. До сих пор на облачном континенте не было известно ни одного нарушения из данного правила. Вот значит как». Дуань Линтянь и Хуан Данью поняли его. Тем не менее, Дуань Линтянь тайно фыркнул на логику Нань Гуны. Если бы его духовная энергия была достаточно мощной, он смог бы провести внутри формации куда больше времени и поглотить куда больше энергии концепции. Что касается 3 часов, ну, разумеется, он знал причину. Боевые мастера могли поглотить и усвоить лишь 1% энергии концепции внутри формации. Независимо от уровня его концепции, он потратит 3 часа на потребление и усвоение энергии. Даже того 1% энергии концепции более чем достаточно, чтобы заметно увеличить его уровень концепции. Я также чувствую, что провел внутри более 3 часов, а если точнее, то несколько дней. Возможно, формация глубокого усвоения заставляет нас ощущать, будто прошло куда больше времени, чем 3 часа, — высказал свое предположение Хуан Данью, нахмурившись. В следующее мгновение все 10 уставились на мастеров пиков, желая получить ответы. «Это правда, что все вы пробыли внутри более 3 часов, если быть точным, то вы все пробыли там 2,5 дня, что 60 часов, неторопливо ответил Го Чун. 2,5 дня, 60 часов, молодые таланты без исключения опешили. Естественно, Точно так же отреагировал и Нань Гунчинь, хотя внешне он и пытался сохранять спокойствие, но его с потрохами выдавало замешательство в его глазах. Ему нелегко было сразу принять слова своего наставника. «М-мастер, разве вы не сказали нам, что мастера боевых искусств на облачном континенте способны провести максимум 3 часа внутри формации глубокого усвоения, как они превратились в 60 часов?» Первым задал вопрос Нань Гуни. Его совершенно не устраивало подобное стечение обстоятельств. Как и он, другие молодые таланты также чувствовали себя сбитыми с толку и озадаченными. Все они желали получить ответы на свое недоумение. Точно так же вел себя и Дуань Линтянь, хотя он и знал причину, но не мог выдать себя. Чтобы добиться успеха, он также должен притвориться невежественным, как и остальные 9 человек. А, внезапно, Дуань Линтянь почувствовал пристальный взгляд. Этот взгляд смотрел на него сверху донизу, как будто пытался увидеть его насквозь. Что касается владельца взгляда, Дуань Линтянь уже определил его с самого начала. Мастер пика древа, Ци Юй. Мастер пика, в чем дело? Глядя в сторону Ци Юй, Дуань Линтянь спросил его посредством голосового сообщения. Внешне он все еще выглядел замешанным. Дуань Линтянь, я помню, что твоя концепция ранее принадлежала к 3-му уровню промежуточной концепции ветра. Я прав. Я с нетерпением жду твоего результата. Спокойно ответил ему Ци Юй. Особенно Ци Юй выделил слово «результат», как будто за ним скрывался какой-то смысл. Сердце Дуань Линтянь мгновенно подскочило. Неужели он что-то заметил? Невозможно. Дуань Линтянь быстро прогнал эту мысль. Вероятно, он думает, что по причине своего происхождения разнородца, я сумел продлить активность формации до 60 часов. Более-менее успокоившись, парень ответил Ци Юй следующее. «Мастер Пика, возможно, кое-чего вы обо мне не знаете. Я ведь постиг не только концепцию ветра. Если выразиться точнее, концепция ветра принадлежит к более слабой промежуточной концепции среди тех двух, которые я постиг». Дуань Линтянь не находил странным, что Ци Юй знал о его промежуточной концепции ветра. Вначале, когда он и Хуан Данью впервые прибыли на пик древа, он вступил в бой. В то время его противниками оказались Ло Чэнь и Хун Си. Во время матча он продемонстрировал свою силу, соответствующую 3-му уровню промежуточной концепции ветра. Многие ученики с пика древа также ее видели. Неудивительно, что мастер пика древа тоже знал о данном факте. Глава 907. Демонстрация силы. Что? И разумеется, Ци Юй сразу изумился ответом парня. Ты постиг еще одну промежуточную концепцию? Да. Дуань Линтянь кивнул в ответ. В следующий момент Дуань Линтянь перевел свой взгляд с Ци Юй на Го Чуна, лидера секты 5 элементов. Наконец, Го Чун ответил на вопрос Нань Гуни. По идее, ты должен был выйти после того, как провел в формации глубоко усвоение 3 часа. Тем не менее, все вы провели внутри нее 60 часов. Не говоря уже о вас, даже мы в недоумении. Когда группа молодых талантов услышала его слова, они мгновенно онемели. Тем не менее, кое в чем мы уверены. Го Чун прошелся взглядом по каждому молодому человеку, включая Дуань Линтяня. Есть только 2 возможные причины работы формации в течение 60 часов. Во-первых, что-то не так с самой формацией. Во-вторых, кто-то поглощал энергию концепции в течение целых 60 часов. Поглощение энергии концепции целых 60 часов, а когда Го Чун закончил свой ответ, все молодые люди, за исключением Дуань Линтяня, ошеломились. Если бы такой человек действительно на протяжении 60 часов поглощал энергию концепции, то насколько высоко она поднялась, за исключением Дуань Линтяня, остальные 9 молодых людей еще больше впали в состояние замешательства. Словно догадываясь о размышлениях молодых людей, Го Чун продолжил. За счет того количества фрагментов концепции, которые я вложил в формацию, боевой мастер 1-го уровня промежуточной концепции спустя 60 часов мог уверенно постигнуть 4-й уровень высшей концепции. Высшая концепция пустоты 4-го уровня. Что это за сила? Среди 10 молодых людей сильнейшими личностями являлись близнецы Нань Гун, которые постигли свои промежуточные концепции до 8-го уровня. Промежуточная концепция пустоты равнялась силе 90 силуэтов древних рогатых драконов. Высшая концепция пустоты 4-го уровня, с другой стороны, была эквивалентна силе 500 силуэтов древних рогатых драконов. Хоть промежуточная концепция девятого уровня и высшая концепция первого уровня отличались лишь на один шаг, между ними целая пропасть в могуществе. Первая эквивалентна силе 100 древних рогатых драконов, а вторая – 200. А при каждом последующем шаге высшая концепция увеличивала силу эксперта на 100 силуэтов древних рогатых драконов. Как так-то? 9 молодых людей, кроме Нань Гунчиня, начали переглядываться друг с другом, словно сами пытались узнать, кто из них поглощал энергию концепции на протяжении 60 часов. Кто же из них? Сам Дуань Линтянь потворствовал им, выставляя себя невежественным. Напоминаю, что далеко не факт, что кто-то из вас поглощал энергию концепции на протяжении 60 часов. Возможно, что сама формация вышла из строя, добавил Го Чун, увидев реакцию девятерых молодых людей. Теперь вы должны более или менее ощущать изменения в постигнутой концепции. Тем не менее, я уверен, что вы все еще не можете самостоятельно понять, какого же уровня достигла ваша концепция. Го Чун вновь окинул всех молодых людей пристальным взглядом. Теперь я собираюсь вызвать вас одного за другим, чтобы вы все продемонстрировали постигнутую концепцию. Покажите нам, какие преимущества вы получили от пребывания внутри формации глубокого усвоения. Остальные четверо мастеров пика немедленно оживились. Особенно Ци Юй, мастер пика древа. На его лице сразу же появилась глубокая, многозначительная улыбка, как будто он говорил Дуань Линтяню: «Мальчишка, раз ты сказал, что тебе удалось понять две промежуточных концепции пустоты, позволь мне увидеть, на каком уровне находится другая твоя концепция». Дуань Линтянь, естественно, заметил на себе взгляд Ци Юй и мог также угадать ход его мыслей. Однако он совершенно не беспокоился. Он так ответил Ци Юй, так как был очень уверен в себе. Он полагал, что сможет ввести Ци Юй в заблуждение, как бы отводя от себя подозрения человека, усваивающего энергию концепции на протяжении 60 часов. Хотя он поглощал энергию концепции в течение 60 часов, она не ограничивалась одним видом концепции. Если бы он поглощал только одну концепцию в течение такого длительного периода времени, то версия Го Чуна имела право на жизнь. Однако он усваивал энергию концепции 4 разных видов и на каждую в целом потратил 30 часов. ХМФ. Фыркнул про себя Дуань Линтянь, бросив взгляд на Ху Фэя. Как только Ху Фэй вышел из формации, то сразу невольно нахмурился. Вот только Дуань Линтянь догадывался о причинах его поведения. Что произошло? Услышав Го Чуна, Ху Фэй немного занервничал. Причина крылась в том, что он не ощущал никакого усиления в своей концепции после выхода из формации. По словам мастера, даже если мне не особо повезет, внутри формации я как минимум сумею постичь промежуточную концепцию огня восьмого уровня. Ху Фэй начал размышлять втайне. Я вполне должен быть способен постигнуть промежуточную концепцию огня девятого уровня. В конце концов, мне не хватало всего лишь шага, чтобы улучшить свою промежуточную концепцию огня до восьмого уровня. Возможно, мои ощущения еще не реагируют согласно норме, поэтому я ничего не ощущаю. Да, полагаю, что так. Когда он начал размышлять в таком ключе, то постепенно успокоился и перестал хмуриться. По его мнению, даже в крайнем случае он должен был увеличить свою концепцию до промежуточной концепции огня восьмого уровня. Иного быть просто не должно. Тем не менее, даже в снах ему никогда не приходило в голову, что Дуань Линтянь способен многое из его невозможно обратить в возможно. Только не говорите, что Ху Фэй до сих пор ничего не обнаружил. Когда Дуань Линтянь отметил облегчение Ху Фэя, то невольно удивился. Его сообразительность настолько плоха, внезапное предложение Го Чуна вывело его из размышлений. «Давайте начнем с тебя». Го Чун смотрел на ученика с пика земли, призывая его продемонстрировать свой прогресс. Помимо Тянь Чжиня, этот ученик оказался еще одним молодым учеником пика земли. Услышав слова Го Чуна, этот ученик не осмелился увернуться от ответа. «Да, лидер секты». Ученик напрягся, а из его тела сразу вырвалась могущественная тираническая аура, грозящая разорвать на кусочки все вокруг. Все присутствующие немедленно отметили полузастывший слой прозрачной энергии вокруг ученика, прямой признак наличия ци-сабли. Ци-сабли полностью окутала ученика с пика земли и превратилась в гигантский меч, который собирался взлететь к небу. Концепция сабли. Все присутствующие сразу определили вид концепции выбранного ученика. Свист. В то же время, энергия неба и земли в небе внезапно закружилась, а ее волны воплотились в соответствующий феномен. Начали воплощаться силуэты древних рогатых драконов. Всего их было 70. 70 силуэтов древних рогатых драконов. Промежуточная концепция сабли 6-го уровня. Изумленно воскликнул Тяньгу. Хорошая работа, парень. Я помню, что твоя концепция соответствовала 4-му уровню промежуточной концепции сабли перед вхождением в формацию. Благодаря формации глубокого усвоения тебя удалось поднять свою концепцию на целых 2 уровня. Хихи. Ученик пика земли усмехнулся, а затем повернулся к Тяньчжиню и вежливо сказал. Я уверен, что результат старшего Тяньчжиня намного лучше моего. Шкет, пытаешься навлечь на меня неприятности? Тяньчжень в шутку отругал парня. Изначально, моя концепция принадлежала к 5-му уровню промежуточной концепции пустоты, но что если я ее не поднял до 7-го уровня? Ты бы поставил меня в неловкое положение, смекаешь? Я просто уверен, что ты поднял свою промежуточную концепцию до 7-го уровня. Сразу ответил ученик. Услышав их разговор, даже мастера пика невольно рассмеялись. Го Чун улыбнулся и посмотрел в сторону Тяньчжэня. Тяньчжэнь, я действительно хотел бы посмотреть на твой результат. Продемонстрируй нам свою концепцию. Да, лидер секты, ответил Тяньчжэнь. На его лице всплыло волнение. Хоть он явно ощущал свой прогресс после выхода из формации, но он не был уверен, какого порога ему удалось в итоге достичь. Только вызвав феномен воплощения энергии неба и земли, он сможет сам убедиться в уровне собственной концепции. 10 дней назад во время битвы 5 пиков он продемонстрировал промежуточную концепцию ветра 5-го уровня. Дуань Лин Теня тоже переполняло любопытство, и собственно не его одного. Свист, свист, свист, свист, свист. Свистящий ветер взмыл в небо, а порывы зеленых вихрей закружились вокруг Тяньчжэня, словно воздушные драконы. Глава 908. Ты блефуешь. Свист. Наряду с порывами зеленых ураганов, в небе вихрилась энергия неба и земли. Постепенно феномен воплощения энергии неба и земли начал обретать форму. Начали формироваться силуэты древних рогатых драконов. 10, 20, 30. Их число продолжало расти. Наконец, число остановилось на 80 силуэтах древних рогатых драконов. Промежуточная концепция ветра 7-го уровня. Воскликнула удивленная толпа. Совершить прорыв с 5-го уровня на 7-й гораздо сложнее, нежели с 4-го на 6-й. Тяньчжэнь про себя вздохнул с облегчением, убедившись, что он действительно постиг промежуточную концепцию ветра 7-го уровня. Превосходно! Превосходно! Очень обрадовался за своего сына Тяньгу. Юйфан бросила сложный взгляд на Тяньгу, выдавливая из себя улыбку. Мои поздравления, мастер пика Тяньгу. Благодарю, мастер пика Юйфан. Я считаю, что Таньхуань также постигла промежуточную концепцию пустоты 7-го уровня, как и мой бесполезный сын. Улыбнулся Тяньгу в ответ. Благодарю за похвалу. Кивнула головой Юйфан. После она бросила на Таньхуань предвкушающий взгляд. А когда девушка поймала на себе взгляд мастера пика, на ее лбу выступили капельки пота. Она испытывала сейчас ровно то же самое, что и Тяньчжэнь недавно. Хоть она и понимала, что достигла определенного прогресса в концепции воды, но не знала насколько. Таньхуань, давай. Услышав душевный разговор между мастерами пиков воды и земли, Го Чун не хотел заставлять их ждать. Да, лидер секты, ответила Таньхуань. Вокруг ее тела начали возникать пары воды, которые в процессе преобразовались в полупрозрачную энергию бирюзового цвета, концепция воды. Бирюзовая рябь переплелась с ее телом и превратилась в голубой ореол, который окутал ее всю. Тем временем энергия неба и земли наконец вызывала феномен, призвавший формирование силуэтов древних рогатых драконов. Наконец, силуэты древних рогатых драконов перестали увеличиваться. Промежуточная концепция воды 7-го уровня. Глядя на 80 силуэтов древних рогатых драконов над головой Таньхуань, глаза толпы засияли ликованием. Прогресс с девушки не уступал прогрессу Тяньчжэня, а уже собственными глазами убедившись в своем прогрессе, Таньхуань облегченно вздохнула, а затем с улыбкой обратилась к Юйфан. «Мастер, я преуспела!» Юйфан удовлетворенно кивнула. После Таньхуань, Го Чун назвал имя другой ученицы с пика воды. Эта ученица также постигла концепцию воды, и до того, но до вхождения в формацию глубокого усвоения она постигла лишь промежуточную концепцию воды 3-го уровня. Ее результат оказался схожим, она постигла промежуточную концепцию воды 5-го уровня. «Теперь ты!» Следом Го Чун указал на ученика с пика огня, что пришел вместе с Хуфэем. Как и все остальные, тот ученик увеличил постижение собственной концепции на 2 уровня, с 4-го по 6-й. Хуфэй. Наступила очередь Хуфэя. Как только произнесли имя Хуфэя, Дуань Лин Тянь ехидно ухмыльнулся. Ухмылка, полная цинизма. Когда они еще находились внутри формации, он использовал большую часть своей духовной энергии, чтобы вырвать из всех энергий концепции внутри формации по 10% соответствующей энергии для себя. Потратил он в общей сумме около 90% всей своей духовной энергии. Оставшуюся часть он использовал для весьма незамысловатой задачи. Задача заключалась в следующем – отрезать Хуфэя от концепции огня. Другими словами, за исключением особого прогресса Дуань Лин Тяня, остальные 8 представителей молодого поколения получили весомые выгоды. Тем не менее, Хуфэй оказался единственным, кто не получил никаких преимуществ вообще. Из-за нечестной игры Дуань Лин Тяня, условия прогресса Хуфэя ничем не отличались от условий постижения вне формации. Мне прямо не терпится увидеть выражение его лица, когда он поймет, что не достиг никакого прогресса. Ликовал и насмехался над ним Дуань Лин Тянь про себя. Хуан Данью, стоявший рядом с Дуань Лин Тянем, случайно заметил его ухмылку. Через голосовое сообщение он полюбопытствовал. «Дуань Лин Тянь, к чему твоя ухмылка?» А проследовав за его взглядом, он увидел, что Дуань Лин Тянь пристально смотрит на Хуфэя. «Это как-то связано с Хуфэем?» – спросил Хуан Данью. «Ничего такого», – покачал головой Дуань Лин Тянь, отвечая голосовым сообщением. Однако Хуан Данью отказался верить ему. Он также пристально посмотрел на Хуфэя. Что-то подсказывало ему, что Дуань Лин Тянь что-то утаил у него. Интуиция подсказывала ему, что с Хуфэй что-то не так. Как только Го Чун позвал Хуфэя, все внимание сосредоточилось на нем. Хуфэй являлся личным учеником мастера пика огня. В секте пяти элементов некоторые ученики тайно дали ему прозвище «неблагодарный ублюдок». Хотя прошло 10 лет с тех пор, как Хуфэй перешел на пик огня и предал своего учителя с пика древа, которому он был обязан за спасение своей жизни и которому обязан за свои нынешние достижения, ученики до сих пор презирали его. Тем не менее, хоть его репутация и оставляла желать лучшего, талант Хуфэя уступал разве что близнецам Наньгун с пика золота. Юйфан улыбнулась и спросила Чабая: «Мастер пика Чабай, Хуфэй всегда был вторым после близнецов Наньгун среди молодого поколения секты пяти элементов. До формации его концепция достигла 7 уровня промежуточной концепции огня. Полагаю, его прогресс должен составлять 9 уровень промежуточной концепции огня. Не так ли, мастер пика Юйфан, ты же не можешь так говорить?» Как только на лице Чабая всплыла улыбка, и он собирался ответить, Тяньгу внезапно вмешался без предупреждения. «Твое мнение не соответствует действительности. Теперь, среди молодого поколения секты пяти элементов появились Дуань Лин Тянь и Хуан Данью. Помнишь, их таланты определенно не уступают талантам Хуфэя. Дуань Лин Тянь, Хуан Данью». Юйфан на мгновение опешила, но после он бросила взгляд на упомянутых парней и смущенно улыбнулась. «Эх, я совершенно забыла о них». Чабай сразу помрачнел. Хотя его не устраивал сей факт, но и опровергнуть он его не мог. Но прежде чем всеобщее внимание переключилось на двух парней, Чайбай взял атмосферу в свои руки, а из его слов становилось понятно, насколько сильно он уверен в своем ученике. Прежде чем Хуфэй вошел в формацию глубокого усвоения, ему не хватало лишь шага до прорыва на 8 уровень промежуточной концепции огня. «Я просто уверен, что ему удалось постигнуть 9 уровень промежуточной концепции огня внутри формации».